Наслаждайтесь одиночеством. Когда мы ставим перед собой цель и твердо решаем идти к ней, знаете ли вы, что становится главным препятствием на этом пути? Что разрушает даже самые твердые намерения стать богатым? Это одиночество. Одиночество — это неизбежное испытание для каждого, кто когда-либо достигал своих целей. Я знаю по собственному опыту, как в процессе упорного труда внезапно может нахлынуть чувство одиночества. Солнечный свет за окном, белоснежный снег, внезапный дождь — все это усиливает тоску по дорогим лицам. А затем приходит мысль: разве обязательно так жить? Поэтому я могу утверждать, что если вы уже начали свой путь к цели или только планируете его начать, приготовьтесь. Одиночество обязательно будет вашим спутником. Но помните, даже сестра Ли Хэйин в своем стихотворении «Существование — это одинокое место» писала: «Никто не добавит ни капли слез в мою чашу одиночества. Каждое утро благодарю за то, что живу, и все равно чувствую одиночество. Это жадность, наверное, но, может быть, отсутствие такого одиночества — тоже жадность. Сделайте одиночество своим другом». Поэт Чон Хо Сын говорил: «Потому что ты одинок, ты человек». Вам все равно хочется на кого-то опереться. Я понимаю это чувство. Как писала Чон Хирин в «И снова все эти страдания», «Иногда, когда мне было особенно тяжело, я хотела иметь кого-то, на кого могла бы опереться, кому могла поплакать и у кого найти утешение». Но если вы будете жаловаться на одиночество, знайте, ваша мечта уже утрачена. Самая большая угроза вашему одиночеству — это друзья. Они знают вас прежнего, и, видя, как вы изменились, говорят: «Почему ты вдруг стал таким странным?» Друзья не помогут вам стать богатым. Они скорее отнимут ваше время, которое можно было бы потратить на движение к цели. Поэтому, если хотите добиться успеха, на несколько лет прекратите встречи с друзьями. Если скучаете, пишите им электронные письма, заодно улучшите свои навыки письма. Одиночество всегда сопровождается болью. Древние греки говорили: из страданий рождается знание. Наслаждайтесь болью одиночества. Без нее я не знаю пути к богатству. Сегодня люди стремятся привлечь внимание к своей жизни через Facebook, Twitter. В настоящее время Twitter переименован в X. Инстаграм и Ютуб. Все больше людей пытаются показать себя, думая, что без этого окажутся изолированными. Да, некоторые делают это ради заработка, но в основе таких действий лежит недоразумение. Человек не живет для того, чтобы другие наблюдали за его жизнью. В животном мире самцы часто совершают необычные действия, чтобы привлечь самок. Но лидером здесь вовсе не является павлин. Например, есть птицы, которые строят крышу из веток, украшают пол розовыми лепестками и выкладывают у входа плоды, чтобы из них выросли белые ростки, привлекающие самок. Есть птицы, которые подготавливают площадку для танца, создают узоры в форме улыбки из своих перьев и устраивают настоящие шоу. Есть птицы, чьи движения напоминают Бэтмена или балерину. Эти птицы делают это не из одиночества, а потому что ими движет инстинкт продолжения рода. Почему я упоминаю этих птиц? Чтобы вы задумались, какие гормоны заставляют вас ощущать одиночество?